Старшие родственники семьи Ачар тоже покинули территорию колонии. Возможно, и у них возникли сомнения в случайной гибели представителей главных родов. Следить за их перемещениями у меня тоже нет возможности. Хорошо. Пока затаитесь и ждите дальнейших распоряжений. Я приму необходимые меры. Сообщение резидента разведки подпольного торгового синдиката. Указанный в ориентировке объект оставил след в системе 1610. Произошло несанкционированное вмешательство в операцию «Рыбалка». Нашу куклу основательно потрепали. Крючок потерян. Предполагается утечка информации из Центра управления синдикатом. Подозреваю вмешательство государственных структур ССП. Лишние свидетели прекратили существование. След объекта взять не могу. Расширенную информацию передам по личному каналу. Разговор на секретной базе синдиката. Хафиз, мне не нравится динамика развития последних событий. Подозрительно прищурив глаза, смотрел на своего заместителя начальник разведки торгового синдиката. Господин Бай, у нас и раньше все шло не совсем гладко. Ничуть не смутившись от давящего взгляда шефа, покачал головой подчиненный. Вины за собой он не чувствовал. Подумаешь, небольшой сбой. Сеть главных агентов практически не пострадала. Ну, ты же понимаешь, что провалы сразу нескольких основных операций не могут произойти сами собой, продолжал сверлить взглядом начальник своего зама. Наши люди работают над этой проблемой. Лишь дрогнувшие кончики губ Хафиза дали намек на некоторое раздражение. И... Настойчиво протянул Бай, в этот раз захотев получить пояснение. В принципе, зам хорошо справлялся с работой на своем месте, и менять его на другого исполнителя в настоящее время было бы глупо. Да и не так просто найти подходящего руководителя для секретных операций синдиката. Нам настойчиво подсовывают нового наставника этого наследника в качестве виновника всех последних провалов. Нехотя выдавил из себя Хафиз. Он не любил отчитываться перед господином на основе неподтвержденных данных, но других у него пока не было. «А ты как думаешь?» — заинтересованно приподнял бровь Бай. «Слишком все гладко на поверхности», — снова нервно дернул кончиками губ Хафиз. «Но...» «Откуда вынырнул этот тип?» «Неизвестно. Кто его контролирует?» «Тоже». Да и вмешательства слишком ювелирные, выверенные, что никак не тянет на случайность. Против нас работает серьезная структура. Пока не могу сказать, что за контора, но в управлении синдиката у нее явно имеются свои люди. Один боевик, пусть даже полный метаморф, не может быть причиной неудачи сразу двух, совершенно не связанных друг с другом операций. «Подозрение обоснованное», — задумчиво кивнул Бай. «Но тогда при чем тут обнаруженная система древних? Или это качественная фальсификация?» «С древними обычно вообще все непонятно», — наморщил лоб Хафиз. «Сотрудники военного патруля, посетившие систему, божатся, что обнаружили настоящие следы властителей космоса. Наша кукла тоже это подтверждает. Однако сведения о системе он получил до начала основной операции, и решение о совмещении работ у него возникло спонтанно». «Или его кто-то подтолкнул», — усмехнулся Бай. «Я тоже склоняюсь к этому», — кивнул Хафиз. «Есть даже кандидат в предатели, точнее, кандидатка, помощница куклы. Слишком много нападавшие знали о команде пиратского корабля. Изменница давно прибилась к нашему человеку, имела идеальную характеристику настоящей психопатки и надежно маскировалась. Вроде бы она растворилась в реаниматоре, но вполне могла инсценировать собственную смерть и сбежать вместе с пленниками. На доступных кадрах с камер слежения трудно оценить, кто работал в коридорах, то ли метаморф, то ли сама предательница. Подозреваю, что они действовали совместно. Бай задумался и мельком пробежал глазами по тексту отчета капитана пиратского судна, тут же отправленного ему заместителем. Оторвав взгляд от экрана, он посмотрел на подчиненного. «Вот тебе и связь двух операций. Эта тварь самолично посетила буксир и попросила помощи у метаморфов. Одна провернуть освобождение пленникова она бы не смогла». «Я тоже так подумал», — согласно кивнул Хафиз. После анализа событий он пришел к такому выводу, хотя факты и были притянуты за уши. Но существовало еще одно необъяснимое обстоятельство, указывающее на скрытые причины происшествия. Зам пояснил свои слова. «Видите ли, господин, даже спасательный бот в полной комплектации не смог бы обеспечить необходимые условия существования такого количества беглецов в течение нескольких дней. Пиратское судно торчало на границе системы достаточно времени, чтобы все пассажиры бота сдохли от нехватки воздуха. Штатный регенератор просто не справится с такой нагрузкой. Да им реально негде было там разместиться. Так что есть подозрение, что наследник рода путешествует под серьезной охраной, недостаточной, чтобы сразиться с эсминцем, но имеющий судно с вместительными помещениями для обеспечения беглецов всем необходимым. Эту версию подтверждает и факт обнаружения маяка поискового бота, который выловил прибывший в систему после военных буксир. С таким количеством пассажиров бот не мог уйти в прыжок, а вот небольшой кораблик сделает это без проблем. Тем более, что на ближайших станциях бот так и не появился. «Думаешь, наследника нужно искать у псионов?» — вопросительно посмотрел на подчиненного Бай. «Уверен», — кивнул Хафиз. «У нас там мало людей, но можно сесть на хвост государственным службам ССП. Метаморфы не оставят наследника без присмотра, а значит, сведения скоро появятся. Если не возражаете, я метнусь поближе к этому рассаднику ненормальных и подготовлю парочку кораблей синдиката на всякий случай. Рано или поздно судно наследника покинет зону псионов. Если мы узнаем об этом заранее, можно поставить окончательную точку в истории с одним из старших родов». «Принято. Действуй», — согласился Бай, хотя и понимал, что теперь основной работой в разведке синдиката придется заниматься ему самому. Однако плановые операции все равно поставлены на временную паузу, а привлекать лишних людей к исправлению ситуации ему очень не хотелось. Кто-то в синдикате начал свою игру, и нужно выяснить имя этого гаденыша. Спуск яхты на посадочную площадку Академии не составил труда. На самом деле Виктор вообще не управлял судном, да и не мог этого делать в связи с отсутствием необходимого опыта. Все-таки яхта — это не совсем бот. Как обычно, все команды выполнял дух-пилот. Пассажиры посадки почти не почувствовали. За бортом с одной стороны расстилалось огромное пустующее взлетное поле, а с другой виднелась высокая изгородь, за которой возвышались исполинские деревья. Сразу после приземления псионка связалась с Виктором. «Кажется, моего заместителя нет на месте. Не могу с ним соединиться. Впрочем, мы прибыли не по плану, поэтому все придется делать самой. Давайте сразу закончим формальности. Жду вашего сына у шлюза». «И в чем заключаются формальности?» — поинтересовался Виктор. «Как я и предупреждала, необходимо пройти расширенный тест на способности. К сожалению, у мобильных групп сбора претендентов на обучение нет возможности таскать с собой уникальный комплекс оборудования для таких проверок. Переносной прибор просто выявляет наличие способности, и обычно этого достаточно для отбора кандидата на место в Академии. Определить все необходимые параметры для выбора направления в обучении можно только здесь. Кстати, кто-то из вас может сопровождать сына. Это не запрещено нашими правилами. Соня хотела еще кое-что рассказать интуиту, но потом передумала. Все равно с этим надо еще разобраться. Пиратам были заранее известны сведения о маршруте группы одаренных, иначе невозможно было подстроить похищение. Мало того, псионка до конца не понимала цели этого события. Для того, чтобы поссорить псионскую империю с ССП, достаточно самого факта уничтожения группы одаренных детей. Именно поэтому различные службы двух государств скрывали сведения об операции по поиску одаренных. На самом деле все предварительные тесты проходили заранее в обычных игровых центрах. Некоторое оборудование снабжалось дополнительными информационными модулями. Данные о подходящих клиентах просто собирались в единую сетевую базу. Преподаватели Академии всего лишь посещали найденные семьи и быстро уговаривали родителей отпустить детей на обучение, выплатив приличную компенсацию. Зачем кому-то понадобилось захватывать необученных псионов живыми, совершенно непонятно. Пленить саму Соню было бы еще проще, так что вопросов на эту тему у нее накопилось много. Правоохранительные структуры обещали разобраться и сообщить ей необходимую информацию, но времени пока прошло слишком мало. Ее отчет, переданный через таможенников, только-только попал в соответствующие службы. Да и интуиты вряд ли согласятся так просто раскрывать известную им информацию. По крайней мере, даже ей, главе Академии с профилем менталистки, не удалось что-то выяснить о разговорах с ними. Сознание детей в этой семейке наглухо заблокировано от постороннего влияния, и это не какие-то защитные приборы, как у пиратов, а естественные свойства их организмов. Что, у вас нет дежурных преподавателей, чтобы спихнуть с себя эту обязанность? — усмехнулся Виктор. Странно, директору Академии вроде не пристало заниматься такой ерундой. «Да она просто извелась от любопытства. Тебя в этот тестовый комплекс тащить не решилась, наверняка в отказ пойдешь. А вот исследовать способности сына необычного псиона требуют правила учебного заведения». «Интересно будет взглянуть на их оборудование. Защитный артефакт хорошо приглушил ауру Нерава. Сейчас она мало чем отличается от излучения его подружки, хотя аура других детей, конечно, поменьше будет». «Тоже мне сравнил червя с обезьяной. Эта парочка уже инициированные адепты, а остальные вообще непонятно что. Энергетические каналы забиты и перекручены. Непонятно, как они вообще могут работать со стихиями». «Будем смотреть и разбираться. По крайней мере, у самой Сони просматриваются каналы жизненной стихии. Через них она и откачивала излишнюю энергию своих подопечных во время энергетических всплесков. Только с девочкой не могла справиться». «Да она бы сгорела, как спичка, если бы попыталась это сделать. У подружки сына каналы уже раз в 10 шире, поэтому и применялись медицинские препараты, чтобы глушить активность девочки». «Кстати, сравнение с червяком по магическому уровню мне еще понятно, но при чем тут обезьяна?» «Ну, ты же был такой же обезьяной, пока меня не подцепил». «Ох и плохого ты мнения о людях». «А то ты этого не знал». «Вот же неудобно получилось. Со всеми делами как-то не поинтересовался именем девочки». «Пит говорит, что ее зовут Элизой, но определить род или клан нельзя. У детей пираты отобрали личные коммуникаторы. Кроме того, по доступной в сети Академии информации он выяснил, что после окончания этого заведения выпускники могут выбрать любую другую фамилию. Возможно, это связано с защитой родственников, чтобы через них нехорошие люди не могли повлиять на псионов. Не все одаренные способны обеспечить защиту семьи». «Пит уже подключился к сети?» «Ну, как подключился?» «Взломал немножко через гостевой идентификатор. Защита у них барахло. В основной банк данных пока не лез. Управляющий скин может заметить необычный рост нагрузки, но постепенно загляну и туда». «Ты смотри, не спались, нам еще проблем с законом не хватает». «Даже если что-то и заметят, нас не найдут. Я не пользуюсь их терминалами. Работа идет напрямую с линиями связи. Маскируюсь под чужие запросы. Да и вообще, дерьмовое у них оборудование, у хозяев оно лучше». «Сравнил магию с тупой техникой». «И все же люди даже локов на тот свет отправили со всей их магией». «Локи — это не древние маги. Ты даже не на один порядок сильнее их, хотя да, до богов мы с тобой не дотягиваем. Вот пройдем экзамен в этой вселенной, тогда посмотрим, что эти копии старых пердунов из башен нам скажут». Мысленный диалог прошел почти мгновенно, так что Псионка ничего не заметила и пояснила. «Дети перед тестом не должны излишне волноваться. Это может наложить отпечаток на результаты, а меня они уже хорошо знают и будут спокойнее». «Понятно, я сейчас выйду с сыном». «А не забудьте прихватить девочку, в наших каютах она отсутствует». Связь прервалась. Дух, не ожидая приказа, тут же вывел картинку из каюты детей в сознание Виктора. В это время Нерау договаривался с подругой о дальнейших встречах. После короткого раздумья Виктор не стал пользоваться мысленной связью и включил виртуальный экран. «Так, бездельники», — улыбнулся он, — «прекратите заниматься ерундой. Элиза пока останется жить с нами на корабле. Лучше подумайте, что необходимо еще купить, чтобы нормально устроиться в ваших каютах. Но это будет потом. Сейчас быстро бегите к шлюзу, поедем тестироваться». Не надо быть магом, чтобы понять, как обрадовались дети. Взявшись за руки, они сразу рванули к выходу. Виктор встретил их уже у шлюза, где собиралась остальная группа во главе с Псионкой. На посадочной площадке детей поджидали две автоматические пассажирские платформы, вызванные Соней, на которых все быстро разместились. Коммуникатором Соня обзавелась при досмотре у таможенников после подтверждения ее личности. Главный корпус Академии располагался на другом конце учебного комплекса, поэтому и понадобился дополнительный транспорт. Путь пролегал через ухоженный парк, где под разными углами от основных транспортных артерий отходили ровные дорожки. «Это каждый раз детям придется добираться сюда самостоятельно?» озадаченно посмотрел Виктор на сидящую рядом Псионку, когда платформа затормозила у административного комплекса, свечкой возвышавшегося над деревьями. «Нет, что вы!» — махнула рукой Соня. «Основные учебные корпуса мы проехали. По некоторым причинам все они расположены под землей и связаны между собой подземными скоростными магистралями. Просто нам сейчас неудобно ими пользоваться. Пришлось бы сделать десяток пересадок, а это заняло бы дополнительное время. Кроме того, по понятным причинам основные занятия ведутся на свежем воздухе. Наверное, вы догадываетесь, по каким». Псионка бросила внимательный взгляд на Виктора. Догадаться, почему это происходит, ему не составило труда. Обеспечить безопасность учеников во время занятий в закрытых помещениях, да еще без магической поддержки, не так просто. Любой случайный срыв на уроке может привести к непоправимым последствиям для окружающей обстановки и жизни учеников. Скорее всего, чтобы постоянно не восстанавливать классы после непреднамеренных взрывов, начальство решило пойти по простому пути и проводить занятия на свежем воздухе. К тому же на поверхности гораздо проще установить специальные краны, гасящие необдуманные поступки учеников. Теперь Виктор понял, почему для Академии выбрали именно эту планету. Своеобразный климат идеально подходил для отдыха и учебы. Судя по справочнику, здесь практически не бывало сильных ветров. Как таковых гроз и дождей тоже не было. С утра землю укрывал плотный туман, влаги которого вполне хватало для питания всей растительности. Ровный и умеренный климат идеально подходил для людей и не требовал лишних затрат на одежду. В общем, достаточно райское место. Административный корпус на поверхности имел небольшое количество этажей, хотя и возвышался над окружающими деревьями. Впрочем, Виктор предполагал, что в глубину он уходит гораздо дальше. Силовой щуп позволял тестировать только 10 ближайших подземных этажей. Симбиот сканировал подземелье еще на столько же уровней. Однако этим жилое пространство явно не заканчивалось. Соня провела всю компанию в большой зал, расположенный сразу за центральным входом, и предложила детям занять ряд кабин, стоящих вдоль стен. Все уселись в уставленные там кресла, и прозрачные створки закрылись. «Это тестовый комплекс Академии», — пояснила Соня. «Сейчас детей просканируют, и мы точно узнаем их возможности. Это необходимо для определения основных направлений обучения». Виктор кивнул и ничего не ответил. Он с интересом разбирался с оборудованием. Нечто подобное он уже встречал в школе метаморфов, однако здесь сканирующих полей различных типов было гораздо больше. «Вы настолько полагаетесь на технику при определении возможностей кандидатов?» Наконец перевел он взгляд на девушку. «Это гораздо быстрее и надежнее, чем использование для тестов людей-псионов. Да и специалистов таких у нас слишком мало», — пожала плечами Соня. Дальше разговор не пошел. Виктору было интересно разбираться с оборудованием, а псионка напряженно следила за результатами тестов, появляющимися на виртуальных экранах, возникших над каждой кабинкой. Через несколько минут процедура завершилась, и прозрачные створки разъехались, выпуская детей на волю. «В общем, как я и предполагала», — тихо пробормотала псионка, задумчиво кивнув сама себе, переведя взгляд на Виктора, она пояснила. «В отличие от других детей, ваш сын — универсал, впрочем, как и его подруга. Могу вас поздравить. Такие способности встречаются нечасто. Учиться таким детям гораздо сложнее, поскольку приходится тренироваться со всеми своими дарами. Да, забыла сказать, что все наши дети и сотрудники обеспечиваются стандартным списком необходимых мелочей для пребывания в стенах учебного заведения. Питание здесь бесплатное, но если вы привыкли к более качественной пище, то на территории имеются частные заведения с платным сервисом. Небольшое количество денег тоже переводится на отдельную расчетную карту как ученикам, так и преподавателям. Этими средствами можно пользоваться в пределах академии. Конечно, оплата вашего преподавания будет переводиться отдельно на счет в банке. Кстати, договор со всеми обговоренными условиями я скопировала вам на коммуникатор. Прошу подписать и отправить Искину для окончательного оформления наших отношений». «Сейчас сделаю», — кивнул Виктор. «Проверил. Все, как вы и договаривались. Разве что, судя по некоторым дополнительным пунктам, ты временно назначаешься опекуном подруги сына. Конечно, неофициально, но перечень ваших обязанностей взят из соответствующего закона. Так что, несмотря на необычность договора, на территории Псионской империи ты выполняешь функцию ее родителей. Кстати, имя у нее слишком подозрительное, самое распространенное среди псионов. Думаешь, такая же липа, как и с нашими личностями? Тебе надо поговорить с парнем. Наверняка он что-то узнал о своей подружке. Здесь явно какая-то тайна. Что-то псионка слишком сильно переживает за нее и даже пристроила ребенка под наше крылышко». «Согласен. Сама же говорила, что обучение таких учеников в случае не исключительный. Посмотрим, что Пит добудет из базы». «Не уверен, что нам это поможет. Раз девочки поменяли имя, то это неспроста». «Интересно, это мне так везет с подопечными или старики из башен проблемы подкидывают?» «Нет. Я бы заметил постороннее влияние. Нет искажения вероятностных полей, как в башнях. А вот с твоей интуицией все не так просто. Выбор решения зависит от поставленной задачи. Для чего-то нам нужны эти подопечные. Сам посуди. Постоянно натыкаемся на следы прошлых попаданцев в эту реальность. Они с задачей не справились, выбрав к ней неправильный подход. Но должны же быть какие-то подсказки. Использование духов — тупик. Изменение метаморфов — тоже тупик. Это просто приспособление для комфортного существования и только. Возможно, им мешал тот факт, что учеников было много, а общего направления не было. Да кто его знает? Так что однозначно приспособление — это не выход, не решение задачи. И все же древние маги почти добрались до портала, мощности только не хватило, чтобы проломить реальность. Значит, дело совсем не в силе артефактов или заклинаний. Вон тот же корабль хозяев. Летает на слабеньком реакторе лучше современных судов. Похоже, духи или изменения метаморфов — это всего лишь костыли, а на них далеко не убежишь. Надо развивать собственные силы. Возможно, поэтому интуиция привела нас в эту академию. Все, получила подписанную копию, кивнула Соня. Дальше уже мои заботы. Водные занятия начнутся у детей лишь через 3 дня. Мы прибыли немного не по расписанию, так что у вас есть время отдохнуть и познакомиться с планетой. Рекомендую. Весьма неплохое местечко для отдыха и развлечений, хотя, по моему мнению, туристов здесь многовато даже в такой глуши, где располагается наша академия. И отдохнем, и делами займемся, — согласился Виктор. Надо кое-что прикупить для обеспечения нормальной жилой обстановки на корабле. «Да уж, условия там у вас почти тюремные», — улыбнулась псионка. «Не буду больше вас задерживать, встретимся перед занятиями». «Примерные учебные планы передаст Искин. Сами понимаете, что псионы — товар штучный. Мы как могли стандартизировали процесс обучения, но методы подготовки — на ваше усмотрение. Главное, чтобы результаты получились правильные». Попрощавшись с Виктором, Соня увела группу, оставив Нерава и Элизу в приемном зале. «Ну что, давайте познакомимся с результатами тестов», — посмотрел Виктор на подошедших детей. В отличие от остальных, у них на запястьях красовались личные коммуникаторы, на которые Скин Академии должен был переслать данные. У Виктора по этому поводу не возникло сомнений, что тут постаралась Анила. Хотя весь семейный багаж остался в бункере, девушка не могла покинуть пиратский корабль без трофеев. Для духа пилота взломать и почистить чужое электронное оборудование труда не составило. Чтобы не забыть, Виктор сразу приказал Питу связаться по сети с буксиром и дать задание Слоку, чтобы тот переслал семейный багаж по указанному адресу. Пора выходить из тени. 3 часа спустя. Разговор в кабинете главы Академии Псионов. «Луис, где ты прохлаждаешься, пока меня нет? Ты вроде должен меня замещать», — с усмешкой взглянула Соня на вошедшего мужчину. Легкий облегающий комбинезон не скрывал его внушительную мускулатуру. «Я же не должен постоянно торчать в своем кабинете», — пожал плечами тот, устраиваясь за столом в кресле напротив начальницы. «Так тебя и на территории не было», — с укором покачала головой Соня. «Кто же предполагал, что ты появишься так неожиданно и сразу устроишь геноцид персоналу?» — усмехнулся Луис. «Сама знаешь, что я не горю желанием обрастать мхом в этом... Как бы правильно сказать, чтобы тебя не обидеть, отстойники?» И не надо в очередной раз сканировать меня своим даром. Как ты понимаешь, к детям это не относится. «Вот взял бы и нашел преподавателей получше», — нахмурилась Соня. «Да кто же из нормальных согласится портить себе нервы с детьми за такое нищенское вознаграждение?» — развел руками заместитель. «Те, которых ты предлагал, еще более ненормальные», — поджав губы, недовольно буркнула Соня. «Найди других», — ничуть не смутился Луис. У этих двух псионов были немного разные взгляды на обучение одаренных, поэтому такие пикировки в разговорах происходили постоянно. Я и нашла. Даже двух сразу, поддела его Соня. «Ой, не смеши меня», — скривился Луис. «Смотрел я их данные. Какого черта ты притащила сюда средненьких интуитов? Даже любой ребенок в момент всплеска их в рог свернет и не запыхается, а мне потом бренные останки прятать. Ты вообще с головой дружишь? Кстати, что за дела? Почему не по графику группу привезла? У нас даже комнаты в общежитии еще не готовы». «Были проблемы в пути», — вздохнула Соня. «Пока не могу всего сказать. Служба безопасности отработает, тогда узнаешь». «Ого, с чего это СБ нами заинтересовались?» — приподнял брови заместитель. «Я же сказала, что не могу говорить», — сжала губы Соня. «Боюсь, кто-то из наших слишком сильно языком треплет». «Может, дополнительную проверку персонала устроить?» — обеспокоенно постучал пальцами по столу Луис. «Не надо», — покачала головой Соня. «СБ с этим делом сама разберется». «Может, поэтому к тебе интуитовы приставили?» — предположил Луис. Все-таки в учебном штате Академии раньше присутствовали только псионы, хотя и совсем низких уровней. «Нет», — задумчиво покачала головой Соня. «Этих я сама попросила немного позаниматься с детьми. Методики у них весьма неординарные. Интересно, что из этого получится». Дальше в кабинете наступила тишина. Псионка задумалась, и заместитель не дождался продолжения пояснений. Рассказывать ему о своих приключениях Соня не решилась, хотя ее ментальные способности и говорили, что тот не имеет отношения к нападению. Впрочем, проговориться о планах сбора одаренных и маршрутах групп мог кто угодно. Луиса недавно прислали в академию из министерства, и псионка не доверяла ему полностью. Да и СБ пока взяла с нее подписку о неразглашении. В штате учебного заведения только завелся предатель. «Ну, тогда я пошел делами заниматься», — поднялся с кресла Луис и вопросительно посмотрел на начальницу. Та лишь задумчиво махнула рукой в ответ. Либо ее ментальные способности дали сбой, так как она сама время от времени проверяла преподавателей, либо утечка произошла со стороны. СБ должна разобраться. Глава 16. Первые тайны. Анила удобно расположилась на мягком диванчике и задумчиво наблюдала за работой наставника. Если вначале она что-то и понимала в его действиях, то теперь полностью потеряла суть происходящего. Да и вряд ли кто-то еще был на это способен. Даже глядя со стороны, трудно догадаться, что он вообще работает в настоящее время. Вик просто сидел прямо на полу между телами Нерава и Эльзы и медитировал. Дети пока находились без сознания. На вопрос Анилы, почему он с ней так не работал, наставник пояснил, что у детей еще не до конца сформировались энергетические каналы, поэтому нет смысла закреплять их с помощью болевых ощущений. Просто процесс включения новых способностей будет растянут во времени. Получив недавно необычные возможности, Анила видела, как силовые плети, растущие из ауры наставника, с невообразимой скоростью касались различных точек на телах детей. Конечно, она имела представление о том, что происходит, но повторить такое у нее еще не скоро получится. Процесс выглядел гораздо сложнее, чем те основы знаний, которые ей преподавал Вик. Впрочем, происходящее не мешало ей размышлять о последних событиях. Она уже перестала удивляться возможностям наставника, а осталось лишь восхищение. И так ясно, что он не тот, за кого себя выдает. Даже 1000 лет отшельничества на диком материке не может способствовать получению настолько уникальных знаний. Этот странный метаморф, если он на самом деле им является, обладает такими знаниями и возможностями, что даже не снились ее родственникам. Да что там говорить. Одно подчинение корабля древних чего стоит. Анила отчетливо понимала, что не случись у сына встречи с Виком, род окончательно прекратил бы свое существование. В то же время теперь она находится всего в одном шаге от самого закрытого учебного заведения Империи Псионов. Сколько раз разведка метаморфов пыталась внедрить сюда своего человека, но ничего не получалось. Давние соперники метаморфов надежно хранили тайны по воспитанию подрастающего поколения. На входах в Академию Анила ощущала воздействие многочисленных сканеров, и они проверяли не только данные идентификационных меток из личных коммуникаторов посетителей. Несмотря на внешнюю похожесть тел обычных людей и метаморфов, их энергетические поля имели отличия. Конечно, это никому не давало повода усомниться в принадлежности метаморфов к человечеству, но однозначно указывало на возможные генетические отклонения. К сожалению, именно внутренняя энергетика выдавала принадлежность метаморфов к Союзу свободных планет. Только выходцы из этого бывшего пиратского территориального образования имели характерные отличия в аурах. Впрочем, это не могло помочь кому-то раскрыть главный секрет метаморфов – способность к изменению. Мутациям подвергались и обычные люди, и их потомки, длительное время путешествующие в космосе. Весь вопрос состоял именно в характерном рисунке энергетических полей, свойственном населению той или иной зоны галактики. Анила предполагала, что защита, не так давно установленная наставником на их телах, не дает даже сложным чужим датчикам правильно сработать и определить в интуитах выходцев из ССП. В то же время уникальный искаженный образ энергетических полей как раз мог подтвердить принадлежность семейки к необычным людям, таким как интуиты или псионы. Учитывая многочисленные стычки в прошлом, верхушка империи наверняка что-то знала о способностях элиты ССП. Однако и псионам хватало что скрывать от остальных людей. Так что главные секреты соперничающих государств широкой публике были неизвестны. Это устраивало и тех, и других. «Ну, все, я закончил», — прервал размышления девушки Виктор. Он лениво потянулся, а потом поднялся с пола. Бросив взгляд на тела детей, он задумчиво пробормотал. По-хорошему, надо бы сейчас всем основательно перекусить. «А чем тебе кухня на корабле не нравится?» Поднимаясь с диванчика, поинтересовалась девушка. «Даже по сравнению с некоторыми заведениями в колонии, не так уж и плоха. Качественная, питательная, но переработанная пища. Живой энергетики у ней маловато», — махнул рукой Виктор. «Это нашим организмам все равно, а детям сейчас желательно получить свежую, натуральную». «Вроде бы во время наших экскурсий в город я видела в туристической зоне ресторанчик с подходящей рекламой», — задумалась Анила. Через коммуникатор она быстро вошла в инфосеть и посмотрела отзывы. Еда там на самом деле оказалась натуральной, но цены кусались. Впрочем, метаморфы могли себе позволить и не такое. Все их недавние набеги у город заканчивались вереницами грузовых платформ, которые следовали к кораблю. Жить в пустых каютах с минимальным набором обстановки и бытовых вещей было неудобно. Да и посылка с их багажом, о которой сообщил Слок, бывший штурман, а теперь владелец буксира, пока еще не пришла. Впрочем, деньги, полученные за добычу из системы древних, уже начали поступать на счет Виктора. Распродажа на аукционах шла полным ходом. Слог четко придерживался пунктов договора, заключенного интуитами с прежним владельцем буксира. «Ну что ж, тогда воспользуемся подходящим случаем», — кивнул Виктор в ответ на информацию по ресторану, присланную Анилой по мысли связи. Девушка уже гораздо чаще таким образом удаленно общалась с наставником. Это было быстрее и удобнее, чем формировать и перебрасывать пакеты данных через коммуникатор. Виктор коснулся голов детей ладонями, мгновенно приводя их в сознание. «Так, мелюзга, поднимаемся, одеваемся и делаем набег на ресторан», — ответил он на их вопросительные взгляды. «Кажется, я готов съесть мамонта целиком», — кивнул Нерав, вскакивая с пола. «Двух мамонтов», — вспыхивая до корней волос, улыбнулась Элиза и тут же натянула на себя комбинезон, лежащий рядом. Прежнее воспитание девочки еще давало о себе знать, хотя Соня уже приучила детей не обращать внимания на голое тело и проводила все занятия без одежды. Как она объяснила, это обосновано тем, что лишняя одежда на первых этапах обучения сильно мешает, да и при неправильных манипуляциях с энергиями ученики зачастую остаются без нее, так что к голому виду лучше привыкать сразу. Нерав последовал ее примеру. «Мы готовы», — через некоторое время, переглянувшись с подругой, бросил он взгляд на Виктора. «Тогда выдвигаемся», — довольно кивнул он. Он хорошо видел, как после включения сознания в телах детей энергия свободно текла по каналам. Все двинулись к выходу, и никто даже не заметил, как они покинули портал артефактного кольца. Только в нем Виктор мог качественно воздействовать на энергетические каналы в аурах детей и исправить повреждения в ауре Лизы после стихийной инициации. Конечно, теперь в простой магии можно воспользоваться помощью духа, но тот не имел опыта работы с телами людей, а уж тем более метаморфов. Захватив по пути Мию, семейка интуитов вместе с воспитанницей отправилась в город. Учитывая туристическую направленность инфраструктуры, автоматическое такси появилось на посадочной площадке возле шлюза корабля уже через 2 минуты после вызова. Вся поездка до выбранного ресторана заняла всего лишь чуть большее время. Территория Академии располагалась рядом с одной из туристических зон. Выбранное Анилой заведение оказалось по-настоящему элитным. Посетителей обслуживали живые официанты. Впрочем, замечательная подготовка не позволила им выразить удивление невероятным количеством пищи, заказанной новыми клиентами. Еще более необычным выглядело то, что с принесенными блюдами в основном расправлялись старшие дети. Немаленькие порции исчезали со стола чуть ли не быстрее, чем их доставлял персонал ресторана. Анила с улыбкой наблюдала за этим процессом. Она недавно сама поддалась такому обжорству после процедуры открытия дополнительных способностей, только в то время под рукой не оказалось подходящих деликатесов. Неожиданно идиллию прервал грубый голос. «Ну-ка, мелочь, свалили отсюда. Это наше место». У стола остановилась группа молодежи, 2 парня и 2 девушки. Увлеченные едой дети не обращали внимания на окружающую обстановку. Обновленным организмом требовалась энергия. Виктор бросил озадаченный взгляд на пустующие рядом столики. «Что непонятно?» — недовольно рыкнул один из подошедших парней. «Вот тебе пример человеческой молодежи. Судя по данным коммуникаторов, студенты последнего курса Академии чувствуют себя повелителями Вселенной». «Младших здесь принято обижать. Надо поинтересоваться у Сони». «Да, у людей все так. Унижай слабых, чтобы самому возвыситься. Ваши метки преподавателей Академии скрыты на коммуникаторах, а у Нерава с Элизой активны метки младших учеников. Вот эти идиоты и подумали, что семейка с детьми-псионами отмечает поступление. Кстати, по закону Империи у псионов больше прав, и эти образцы выдающейся молодежи могли бы попросить обычных людей освободить место, но вежливо и в присутствии представителя владельца заведения. А уж тот должен предоставить людям аналогичную услугу, но в другом месте, и могу добавить, что за счет тех же псионов». «Детки решили сэкономить?» «Вряд ли. Просто обнаглели. И это... Надо бы Лизе поставить защиту и мысли связь. Она явно почувствовала агрессию, но энергетический голод заставляет не обращать на это внимания. Хорошо, что не испугалась. Судя по ауре, просто озадачена. Ладно, не буду травмировать психику детей. «Молодые люди, кругом места достаточно», — вздохнул Виктор, кивнув на свободные столики рядом. «Папаша, тебе что, повторить? Это наше место, валите отсюда», — перевел на него взгляд разговорчивый парень. «Вынужден предупредить, что вы нарушаете закон», — покачал головой Виктор, заметив, что к месту конфликта спешит официант. «Я здесь закон», — ухмыльнулся парень. «А вот это уже интересно. Смотри, как этот смертник работает с воздухом». Забавно. Взаимодействует напрямую со стихией благодаря своей жизненной энергии. Да уж, о построении модуля заклинания здесь речь не идет. Однако, судя по всему, вас должно смести слабеньким воздушным кулаком. На что-то более серьезное у него силенок не хватит. Я подозревал нечто подобное, когда наблюдал за Соней. Прямая работа со стихиями благодаря собственным силам. Наверное, так работают все псионы. Ну, и еще про резонанс они точно не знают. Иначе разнести стену только за счет энергии, накопленной в теле, вряд ли получится. А уж сеть пестрит такими подвигами одаренных. «Тогда вынужден признать, что эти молодые недоделки не полностью отмороженные козлы. Подумаешь, сдуют людишек с облюбованного места, не убивают же!» Виктор вздохнул. Кроме Анилы, никто не заметил, как из его тела к противнику метнулась силовая плеть. Втянув в себя накопленную в руке парня энергию, она развернулась и ткнула противника в энергетический узел. Глаза у парня тут же закатились, и он рухнул на пол, потеряв сознание. «Ой, кажется, мальчик немного перенапрягся», — наклонив голову с интересом, прокомментировала это событие Анила. Некоторое время оставшаяся на ногах троица студентов с недоумением переводила взгляды то на лежащего друга, то на спокойно сидящих за столиком людей. «Да я!» — захлебнулся воздухом второй парень. Он ведь точно ощущал, что энергии на подготовку удара его друг затратил совсем немного. Этот отток никак не мог привести к потере сознания. На тренировках они выкладывались гораздо больше, и даже это не приводило к такому результату. «Ах, какая же я неловкая!» Между тем продолжила Анила резким взмахом руки, запуская в полет вилку. Девушка заметила, как парень начал формировать перед грудью какое-то скопление энергии и не стала ожидать окончания этого процесса. Попади вилка в лоб зубцами, совсем не факт, что студент бы выжил, но удар ручкой лишь снес с ног незадачливое тело, выбив из него сознание и оставил на черепе недоумка огромную шишку. В отличие от самоуверенных спутников, девушки оказались более умными и осторожными, мгновенно прекратив формирование псионских техник. Два отключенных ухажера наглядно давали понять, что они сунулись со своими претензиями к непростым людям. В это время к столу подскочил официант. «Какие-то проблемы?» — обвел он всех взглядом. «У нас никаких», — усмехнулся Виктор. Просто молодые люди немного не рассчитали своих сил в употреблении горячительных напитков. Вот их и свалило. Никасу Эльрану, младшему управляющему ресторана «Струна», не раз приходилось улаживать конфликты буйных молодых студентов с другими посетителями. К сожалению, заведение располагалось довольно близко к знаменитой академии. Впрочем, псионы — весьма платежеспособная категория гостей, что способствовало процветанию бизнеса. Да и сам сотрудник ресторана не так давно закончил обучение в этой же академии. Разве что у него не нашлось обеспеченных родственников, чтобы сразу найти теплое местечко, а здесь платили весьма неплохо. Едва буйные парни появились на пороге ресторана, официанты предупредили службу безопасности. Эта парочка не блистала воспитанием и не раз из-за какой-то мелочи затевала ссоры с посетителями. Деньги высокопоставленных родителей потом позволяли решать все проблемы. В этот раз что-то пошло не так, на что указывало наличие двух бессознательных студентов. Никас ощущал, что большого ущерба парни не получили, разве что у одного нехилое энергетическое истощение, а другой обзавелся рогом на лбу. Мужчина перевел внимательный взгляд на замерших девушек. «Нет-нет, проблем никаких», — почти хором ответили те. «Ну, в самом деле, не катить же бочку на странную семейку, что за несколько секунд уложила будущий цвет нации», чем не раз хвастались их спутники. Как раз в это время подскочили сотрудники службы безопасности ресторана и, подхватив бессознательных парней, потащили их в подсобные помещения. Хотя посетителей в зале было немного, но проводить лечебные процедуры у них на глазах никто не собирался. Студентки, опасливо оглядываясь на странную семейку, последовали за своими побитыми ухажерами. Несмотря на неприятный эпизод в конце ужина, Виктору в ресторане понравилось. Еда оказалась выше всяких похвал. Персонал вообще показал хорошую выучку даже во время конфликта. Виктор решил по возможности чаще посещать это заведение, а перед уходом договорился о доставке готовой пищи ежедневно прямо на корабль. Ну, в самом деле, не употреблять же постоянно еду из корабельного синтезатора. Конечно, дух следил за ее качеством, но свежая натуральная пища все же гораздо полезнее. Жизненной силы в ней намного больше, поэтому смысла экономить деньги Виктор не видел. К тому же, судя по всему, способности псионов завязаны на жизненные силы, а качественная еда способствует увеличению уровня или запаса этих сил в организме. В любом случае, вечер в ресторане прошел с пользой. На следующий день семья в полном составе отправилась на занятия. Старшие дети побежали в свою группу знакомиться со сверстниками, недавно поступившими в академию. Анилу как раз ждали занятия со студентами первых курсов. Ее уроки по психологической подготовке стояли в обязательном плане посещения, в то время как занятия Виктора по боевой тренировке числились в дополнительных планах, и посещение их студентами происходило по желанию. Впрочем, Виктора это полностью устраивало и обещало достаточно времени для собственного развития и знакомства с методиками обучения псионов в академии. Заявку на его уроки студенты должны подавать через коммуникатор. Естественно, пока об этих занятиях никто не знал, значит и заявок не было. Мия не захотела оставаться одна на корабле, поэтому Виктор взял ее с собой на прогулку по территории Академии. Девочка ничуть не смущалась и с удовольствием сопровождала его в путешествии по огромному учебному комплексу. Преподавателям разрешалось посещать чужие занятия для обмена опытом, чем Виктор воспользовался для знакомства с различными методиками псионов. Сразу было понятно, что на первом занятии никто студентов ничему новому учить не станет. Однако Виктор хотел понаблюдать за самим процессом обучения. К тому же, проводя тестовые упражнения, преподаватели пытались выяснить, что осталось в памяти студентов после каникул. Виктору это было даже интереснее, поскольку он сразу слышал комментарии преподавателей по поводу ошибок, которые допускали студенты. Окончательно стало понятно, что псионы не видят своих действий или действий соперника в магическом диапазоне, но прекрасно ощущают их. Именно хороший опыт, наработанный в многочисленных тренировках, позволяет легко определить основную стихию в действующих заклинаниях и ее направленность. Виктор еще раз убедился, что работа ведется только благодаря жизненным силам, без применения внешних энергетических потоков, хотя в результате и происходит управление различными стихиями. Старшекурсники, впрочем, использовали еще и резонансные явления в стихийных энергиях, хотя вызывали их, опять же, за счет собственных жизненных сил. Полдня, побродив по академии, Виктор не раз замечал стычки между студентами. Сразу стало понятно, что такие действия поощряют сами преподаватели. Мелкие конфликты с использованием пси-воздействия увеличивают возможности молодых псионов и способствуют повышению скорости их развития. Конечно, все эти конфликты проходят под полным контролем старших студентов или преподавателей и проводятся на специальных полигонах, отведенных под эти действия. На самом деле, такие огороженные площадки мало чем отличаются от обычных учебных классов, разве что полевые щиты значительно мощнее и простые занятия на таких полигонах не проводятся. Сами классы вообще можно было назвать таковыми лишь условно, поскольку они занимают небольшие поляны в парке, окруженные защитными устройствами. Этому как раз способствует подходящая атмосфера планеты. Да и разрушения в случае выхода из-под контроля псионских техник будут минимальными. Большая часть подземных этажей Академии оказалась забита весьма специфическим оборудованием, поддерживающим многочисленные полевые щиты на поверхности. Да и, как показывал симбиот, там же под землей имеются весьма мощные вооружения, скрытые от лишних глаз. Так что даже военным флотом штурмовать это учебное заведение будет довольно сложно. В случае войны, скорее всего, вся территория превратится в одну военную базу, поэтому и проникнуть сюда со стороны сложно. Прогулявшись и сделав выводы, Виктор решил поработать над телом сестры Нерава. Девочка активно интересовалась всем, что видела, и, не замечая опасности, вполне могла сунуться в зону работы какого-нибудь щита или попасть под действие неадекватного студента. Пройдя некоторое обучение и имея возможности видеть магические поля, девочка будет подвергаться гораздо меньшей опасности. Так что, пока на корабле никого не было, Виктор провел над ее телом такие же манипуляции, как и над другими детьми. Через некоторое время Мия тоже получит способность различать магические поля и стихии. Это было вполне возможно, так как метаморфы получают инициацию сразу после рождения, в отличие от детей обычных людей. К сожалению, чтобы пока окончательно не выдавать себя, Виктор не мог подробно расспросить об этой процедуре Анилу. Мия же просто ничего не понимала на этот счет. Наверняка и Нерава расспрашивать по этому поводу бессмысленно. Пока девочка приходила в себя после процедуры и поглощала большую порцию натуральной еды, прибывшую из ресторана, Виктор занялся экспериментами. Манипуляции преподавателей с жизненной энергией навели его на полезную мысль. Жизненная сила — это интересный вид энергии, который позволяет управлять любыми потоками стихий. Она к ним нейтральна. В отличие от всего остального, маги редко обращаются к этой силе. Слишком она слаба по отношению к другим стихиям. Для простеньких магических модулей ее можно использовать в виде изолятора, чтобы в линиях не смешивались несовместимые стихии. Однако маги предпочитали строить заклинания таким образом, чтобы сразу обеспечить совместимость магических линий. В этом случае мощность заклинания ограничена лишь возможностью адепта манипулировать энергиями через собственные магические каналы в ауре, без применения слабых жизненных сил. Так что маги манипулируют различными энергиями напрямую. Как раз так Виктору и не удается действовать в этой вселенной. Его магические каналы как бы не видят окружающую энергию или просто несовместимы с ней. В то же время жизненная сила универсальна и способна управлять чуждыми энергиями. Значит, с ее помощью можно создавать магические заклинания и модули. Конечно, это потребует определенных навыков и опыта. Жизненные жгуты силы — это не совсем заклинания, а управляемые энергетические сгустки. Чтобы превратить их в структурированный комплекс, потребуются определенные манипуляции. Скорее всего, заклинание большой силы получить таким образом не получится. Жизненная энергия может контролировать только сопоставимую с ней мощность. Даже учитывая резонансные явления, это не так уж много. Однако, после определенных тренировок можно будет создать сложнейшие магические модули с различными интересными свойствами. Да, портала таким образом не сделать, но вполне получатся артефакты с весьма интересными функциями. Главное, создать их можно не в артефактном кармане кольца, а в обычном пространстве. Остается научиться пользоваться жизненной силой не только в виде жгутов, но и в виде мельчайших нитей. Чем больше таких нитей получится взять